Дорогие братья и сестры, мир Божий вам. Я очень рад быть здесь, в этом Доме Божьем, с вами вместе. Я очень рад, что вы оставили все свои дела, пришли сегодня на эту встречу, на это служение. Я сердечно благодарю вас и благодарю Господа, что Он мне дает эту возможность быть здесь. Я приехал из далекого Казахстана. Нас разделяет с вами 7000 с лишним километров. Я приехал из города Джамбула. Меня зовут Мухиддин. И слава Богу, что Бог дал мне эту возможность. Мы никогда не думали, не договаривались, но по воле Божией, по великой милости Господа нашего Иисуса Христа, мы с вами здесь вместе. Желание моего сердца прочитать место Священного Писания. Это книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих, последнее предложение. 24 глава, 15 стих, последнее предложение. «А я и дом мой будем служить Господу». Эти слова очень глубокий смысл имеет, ибо на сегодняшний день очень мало людей так могут сказать, и в то же время мы с вами можем сказать открыто: «А я и дом мой будем служить Господу». И вот с некоторых пор на эти слова стали говорить и народ казахский, который проживает в Казахстане. Лет 7-8 назад это было очень трудно представить себе, что еще казахи могут прийти к Богу, к истинному живому Богу и принять в свое сердце Иисуса Христа как своего личного спасителя. Это трудно было себе представить. И вот я хочу немножко рассказать, как я пришел к Господу, как наша семья, и как мы сейчас можем сказать, что «а я и дом мой будем служить Господу». Я родился, вырос в городе Чимкенте, и там прожил я 41 год. Там я учился в институте, кончил и работал. И работал я главным инженером. Потом по службе я переехал в город Джамбул. Но когда я еще учился в городе Чимкенте, у нас был предмет такой, как атеизм. И я был один из этих атеистов. И у нас в институте было несколько верующих. И мы, как атеисты, с ними как бы боролись, воевали и всячески издевались над ними. И нам на этом атеизме говорили, вот кто такие баптисты. Они говорили, что баптисты – это такие люди, которые приносят в жертву детей, и когда собираются, закрывают окна, двери и выключают свет, занимаются такими плохими делами. Мы не знали ничего другого и верили этому. Хотя слово «Бог» звучало в устах еще с малых лет, когда мой дедушка учил меня наизусть читать суры Корана. И много говорил он слово «Бог». Я видел его такую жизнь. И сейчас я вижу баптистов, и он своей внешней жизнью напоминал баптистов, ибо он очень был честен. И никогда не обманывал, и всегда учил не обманывать, и призывал, чтобы не воровали, не убивали, и сам очень жил благочинно. И я верил его словам, и считал, что есть Бог один, и суры Корана, как мусульманин, дает мне определенное какое-то утешение, успокоение, и слово спасения не понималось. И вот Как-то однажды в городе Чимкенте я проходил мимо дома молитвы, и там написано «Евангельских христиан, дом молитвы евангельских христиан-баптистов». Я много слышал и думаю, дай посмотрю, хотя бы глянуть там что. И когда я глянул, я настал верующих в молитвенной позе. Многие стояли на коленях, и мне волосы стали дыбом, я оттуда выбежал и убежал. Потому что меня охватил страх, и я не мог там держаться хоть несколько времени. И так моя жизнь протекала до тех пор, пока я не переехал в город Джамбул. В Чимкенте я, как сказал, работал главным инженером строительного управления, а в Джамбул я уже перевелся как на повышение, был начальником строительного управления. И вот в городе Джамбуле впервые я услышал, что такое Библия, и где мне предложил мой водитель Юра Малашенко читать Библию. Но прежде я, когда его принимал, я видел в нем очень дисциплинированного, старательного водителя и парня. Я его пригласил к себе на работу. Он был моим водителем. И однажды один из слесарей сказал, что сам он стоял пьяный на ногах и говорит, у нас Юра не пьет, не курит. А я его перебил, сказал, а что это разве плохо, что ты еле на ногах стоишь, а он не пьет? И как фамилия? Потому что я только был начальником и говорю, ты не будешь больше работать, ибо в рабочее время ты употребляешь спиртные напитки. Ну а потом, уходя, он сказал, Юра, у нас баптист. Дьявол использовал этот момент для того, чтобы я на Юру сделал определенные гонения. Я, конечно, промолчал, и когда к концу работы пригласил Юру к себе в кабинет и спросил, Юра, действительно ты баптист? Он говорит, да, я баптист. Я говорю, мне очень жаль, что если я знал раньше, я бы тебя не принял на работу. Ну, так как ты старательный, дисциплинированный водитель, оставайся и продолжай работать. Но он в машине, когда мы по всей области работали, и когда ехали далеко, он предлагал читать Библию. Между мной и Юрой лежала Библия. И когда он мне предлагал читать, я всегда говорил, знаешь, Юра, если ты веришь, верь Христу. Но я мусульманин, надо мной произведен обряд мусульманский, и я не могу быть христианином. И я тебе не запрещаю, но ты меня не втягивай. Но он время от времени это продолжал, и в конце концов однажды он даже другим, кто садился, говорил читать Библию, я пригрозил ему. Юра, если ты будешь продолжать свою агитацию, пропаганду, я тебя посажу в тюрьму. Ибо мне самому будет плохо, потому что власти скажут, он прикрывает баптиста, который занимается агитацией, пропагандой. Он при мне это прекратил, но он продолжал все равно. Я заметил, что другим читать Библию, рассказывал о Боге. Часто мы с ним беседовали, и я ему доказывал, он мне говорил о Спасителе. И я не принимал его слова. Но впервые я от него узнал, что есть Библия, и что он мне предлагал читать эту Библию. И вот в этом городе родители моей супруги тоже были баптистами. И когда я сюда приходил, они мне тоже предлагали читать Библию. Но я им сказал однажды, вы знаете, судьба меня свела с вашей дочерью, достаточно с меня этого. И вы не старайтесь и не думайте втянуть меня в христианство. Я мусульманин, надо мной произведен обряд мусульманский, и ничего у вас не получится. Я очень резко их оборвал, но я заметил, что они не обиделись на меня. Они промолчали, ничего не сказали. Я, конечно, не замечал, что они за меня молились. Я не замечал, что и мой водитель Юра Малашенко тоже молился. Но впоследствии, потом он, когда я стал верующим, я когда его нашел и пришел сказать эту радость, и когда мы помолились, я сказал, Юра, Ты помнишь, когда я тебя гонял и притеснял? Он говорит: да, помню. Но столько лет я за тебя молился. Это был промежуток 9 лет. С того дня, когда он мне сказал об Иисусе Христе, о Библии, 9 лет я шел к Господу. Мы в 86 году уехали с города Джамбула. И мы переехали в город Сургут Тюменской области, в Россию. Там, в России, моя супруга начала искать дом молитвы. И написали родителям, а родители ответ дали, что в городе Сургуте нету адреса, и что там нет верующих. И вот в 89 году я случайно прочитал недалеко от железнодорожного вокзала дом молитвы и сказал своей супруге, что там есть дом молитвы. И она с сыном вместе сходили туда и говорит: да, там собираются верующие баптисты. Но я ей сказал: ты столько искала, ты можешь ходить на это собрание, а я не пойду. И они 3 раза с сыном сходили, и потом я им сказал: я запрещаю вам туда ходить. Ибо там далеко, там темный уголок, зима, холодно, а я на остановке стою, жду вас каждый раз, я запрещаю ходить туда. И они не стали ходить, потому что я не мог терпеть, чтобы где-то что-то против говорили. Я устраивал такие скандалы, и она не стала ходить. Но через неделю в газете появилось объявление, там было написано: состоится богослужение евангельских христиан в актовом зале школы №1. Ну, туда она говорит: вот здесь вот, это было через дорогу, рядом с нами. И я говорю: ты можешь ходить. И когда они с сыном ушли, я посидел, думаю: а что я сижу один? Ну-ка пойду и посмотрю, что делают баптисты. И когда я пошел, я видел собрание людей, которые поют, молятся, проповедуют. И вот первое собрание, мне было тяжело, мне показалось скучно, но жена меня всегда успокаивала: ну подожди, потерпи. И потом через некоторое время я сам стал ходить туда. И вот, когда месяц походили, пресвитер подошел ко мне и спрашивает: вы ходите уже на собрание, как вам нравится? Да я говорю: ничего, здесь говорят очень хорошие слова, вот. Но только у меня есть некоторые замечания. Он говорит: а что, какое замечание? Во-первых, поют очень медленно, неритмично, проповедуют очень так вяло, надо было, чтобы пламенно речи говорили, но я говорил, конечно, по-мирскому, и когда он мне спросил: а как вы сами думаете принять его как своего Спасителя Иисуса Христа? Я сказал: у меня большие препятствия. Он говорит: какие могут быть препятствия? Я говорю: я мусульманин, надо мной произведен обряд мусульманский, у меня есть Коран, я не могу быть мусульманином. Он сказал: это не является препятствием. Каждый человек имеет на это право, ибо он для всех. Но я сказал: я не знаю, но я могу вам помочь. Я могу помочь транспортом, если хотите, потому что в то время мы начали получать очень много литературы Библии контейнерами с Запада. Я не знал, с каких стран. И эти Библии распространялись, и в то же время они, кто нам присылали, разрешили их продавать, ибо нам нужен был дом молитвы. И он сказал: да, пожалуйста, подвел к одной сестре и сказал: пожалуйста, дайте ему сколько он потребует, он будет помогать нам. Я думал, я уже служу Господу. Я еще не понимал, что надо раскаяться во грехах, но я замечал, что со мной происходило странные вещи. Когда верующие пели, у меня текли слезы. И когда верующие молились, у меня текли слезы. Я не понимал, это мое состояние. Почему со мной это происходит? И вот через некоторое время, это было 28 декабря, я стал, после работы вышел, у меня предстоял выбор, идти или идти на новогодний вечер, это было под Новый год, или идти на собрание. Я долго не думая сказал, а что мне там делать на этом новогоднем вечере? Пойду я на собрание. Я, не заходя домой, прямо пошел на собрание, и в этот день я покаялся. Покаялся, но об этом домой, когда пришел, не сказал своей супруге. На следующий день пришел брат и говорит, Галя, у нас радость. Она говорит, какая радость? Да вот брат Миша покаялся. Меня звали Мишей. Я говорю, да, Галя, ты мне сколько звала, сколько говорила читать Библию, а я взял и раньше тебе покаялся. Она говорит, нет, я раньше тебе покаялась. Я говорю, когда ты успел это сделать? Да вот когда ты первые три раза ходила, тогда и покаялась. Она, конечно, была с верующей семьи, у нее сердце было очень подготовлено, и она там покаялась. Ну тогда я спросил, почему ты мне не сказала об этом? Она говорит, ну ты же был изверг. Ты бы такой скандал выкатил бы. Поэтому, чтобы это не случилось, я промолчала. Но она говорит, почему ты скрыл это от меня? Я говорю, мне было просто стыдно, потому что я запрещал ходить на собрания, сопротивлялся, а тут вдруг и покаялся. И тогда мы примирились с ней, обнялись, поцеловались. И с этого момента наша жизнь изменилась. Ибо Господь много изменил во мне. Я был очень такой человек, крутой характером. Я был руководителем организаций, строительных организаций. Я был очень плохими словами ругался. Я кричал. И это все ушло. Я был рабом курения. Я вставал утром, ночью и в первую очередь курил сигарету. Потом утром, когда бы не было, у меня ни с рта не сходила сигарета.